Глава 18. В струе воды. Достаточно один раз убедиться, что можно быть слепым на свету и зрячим в темноте, чтобы задаться вопросом, что же такое зрение? Как оно работает? Мы уже ехали в такси, заказанном Кокура, а я все думала о Жасенте Розен и Ан-Элен Мерис, которые начинали видеть меня только при определенных обстоятельствах. В сословном мире я достойна их внимания, если, например, иду под руку с месье Одзо. И вдруг со всей ясностью поняла. Взгляд сродни руке, запущенной в струю воды. Он что-то выуживает, хватает наугад, а не прицельно. Принимает на веру и не задает вопросов, получает даром, не прилагая усилий. Он ничего не желает, ни к чему не стремится, ни за что не бьется. Такси скользило в голубеющих сумерках, а я все думала. О Жанне Ортансе, чьи угасшие зрачки ожили при виде камелии. О Пьере Ортансе, таком зорком, и совсем слепом, как нищий. О двух встреченных дамах, жадным взглядом попрошаек, но тоже слепых, как котята. О застывшем взгляде Жежена, всегда направленном только вниз, на дно. О Люсьене, неспособном видеть, потому что слишком густая темнота обступала его. О Нептуне, которому служит зрением безошибочный нюх. И о себе. Хорошо ли я вижу? Глава 19. Мерцающие тени. Черный дождь видели? Если не видели черный дождь или на худой конец бегущего по лезвию, вам будет трудно понять, почему, как только мы вошли в ресторан, у меня возникло ощущение, что я попала в фильм Ридли Скотта. В «Бегущем по лезвию» есть одна сцена в баре, где выступает женщина-змея, и откуда Декарт вызывает Рэйчел по висящему на стене видеофону. В «Черном дожде» тоже есть бар, и девушки по вызову, одна из которых — белокурая Кейт Кэпшоу с обнаженной спиной. Там и тут перемешаны лучи света, точно переходящие сквозь цветные витражи собора, и клубы адской тьмы. «Люблю такой свет», — сказала я Кокура, усаживаясь на диванчик. Нас устроили в уютном спокойном уголке за столик, на который падал солнечный блик посреди мерцающих теней. «Как тени могут мерцать?» «Не знаю, но они мерцали». «Вы смотрели «Черный дождь»?» «Я и представить себе не могла, что у двух людей могут быть такие схожие вкусы и общие ассоциации». «Смотрела», — ответила я, — «раз 12, не меньше». Все вокруг было мерцающим, искрящимся, хрустальным и бархатным. Волшебным. «Нас ждет суши-пир», — провозгласил Кокура, с удовольствием разворачивая салфетку. «Надеюсь, вы...» «Не сердитесь, что я все заказал заранее. Мне хотелось угостить вас всем самым лучшим из того, что может предложить японская кухня в Париже». «Конечно, не сержусь», — ответила я, изумившись множеству узорных чашечек с диковинными овощами, замаринованными и политыми не знаю какими, но очень соблазнительными соусами, которые принесли и расставили перед нами официанты, пристроив между ними еще и бутылочки с саке. И мы приступили. Первым я выудила маринованный огурчик, но он только на вид был маринованным огурчиком, а на вкус чем-то невообразимо вкусным. Кокура выловил двумя темными деревянными палочками кусочек... Чего? Мандарина? Помидора? Манго? И ловко отправил в рот. Я немедленно запустила палочки в ту же чашечку. Оказалось, это сладкая морковка. Пища богов. «Что ж, с днем рождения», — сказала я и подняла свой стаканчик с саке. «Спасибо, большое спасибо». Отозвался Кокура и чокнулся со мной. «Неужели осьминог?» Удивилась я, вытащив кусочек зазубренного щупальца из пиалы шафраново-желтым соусом. И тут официант принес нам на двух небольших толстых досках пластинки сырой рыбы. «Сашими», — сказал Кокура. «Там тоже есть мясо осьминога». Я погрузилась в созерцание. От такой красоты прямо захватывало дух. Я подцепила своими неловкими палочками белые с серыми прожилками кусочек рыбы. «Речная камбала», — услужливо уточнил Кокура. И, приготовившись вкусить блаженство, попробовала. Почему мы ищем вечность в чем-то незримом и неощутимом? Мне она явилась в виде серовато-беловатого кусочка рыбы. «Рене», — заговорил Кокура, — «я бесконечно счастлив отпраздновать свой день рождения в вашем обществе. Но для нашего сегодняшнего ужина есть и более серьезный повод». Хотя мы знакомы с Кокуро всего 3 недели, но я уже легко могла предположить, что он может счесть серьезным поводом. Франция или Англия? Вермеер или Караваджо? Война и мир или чудная Анна Каренина? Я взяла еще кусочек воздушнейшего сашими. Кажется, тунец. Но кусочек оказался весьма внушительного размера. Пришлось делить его на части. «Да, сначала я пригласил вас на день рождения», — продолжал Кокуро. «Но потом кое-что узнал от одного человека. И хочу сказать вам очень важную вещь. Я копошилась со своим тунцом и слушала его вполуха». «Вы совсем не ваша сестра», — твердо произнес Кокуро, глядя мне прямо в глаза. Глава 20. У гагаузов. «Любезные дамы, если вас в один прекрасный вечер пригласит поужинать в дорогом ресторане богатый и приятный во всех отношениях господин, не изменяйте изысканным манерам, что бы ни случилось. Удивит ли он вас, огорчит или попросту ошарашит. Храните благородную невозмутимость и самые неожиданные слова принимайте соответствующим обстановке изяществом. Со мной же, простолюдинкой и деревенщиной, все произошло иначе. Я и сашими-то ела попросту, как ела бы дома картошку. И когда я от ужаса сглотнула и почувствовала, что очередная частичка вечности встала у меня поперек горла, то без всякой изысканности по пещерному раскашлялась. За соседними столиками повисла тишина. А я продолжала кашлять, пока, наконец, очередной не сказал бы, что благозвучный приступ не вытолкнул пресловутую частичку у меня из горла, и я, схватив салфетку, не избавилась от нее». «Я могу повторить. Повторить?» — спросил Кокуро. И богу, ему, кажется, было весело. «Я...» «Ха-ха-ха!» — прокаркала я. «Ха-ха-ха!» — традиционный обрядовый возглас у гагаузов. «Я не... ха-ха-ха!» — выводила я с тем же блеском. И, наконец, совсем уже недосягаемым шиком выпалила. «Чего?» «Еще раз говорю вам для полной ясности», — сказал Кокуро терпеливо, как говорят с детьми или со слабоумными. «Рене, вы совсем не ваша сестра». И так как я уставилась на него с глупым видом, продолжил. «И в последний раз повторю, а вы... смотрите, не подавитесь насмерть кусочком суши ценой, к слову сказать, 30 евро за штуку. Суши не рекомендуется заглатывать так резко. Вы не ваша сестра, Рене, и мы можем быть друзьями. И всем... чем только захотим».